это осень, осень, это осень. Дождем стучится в желтую листву. Я эту осень, эту осень, эту осень своим последним летом назову. Осень, темнеет уже 8. Погнали в школу все и на работу к 8. Ладно, я шучу, сегодня же суббота. Не парься ты, а полежи, поспи. Осень не такое уж и плохое время года. Холод, постоянные приколы выдает погода. Уже не забухаешь, допоздна и нет народа. Одень куртку потеплее, всем похуй на твою моду. Собаки воют ночью под окном. Окно открыто на все, а я занят своим сном. Кого-то лупанули возле 16-го дома. Кому-то не имется, он идет на приключение. Снова одно и то же, номер моего дома. Две цифры домофона набираю снова. Откройте дверь, пожалуйста, знаю, что поздно. Извините, я потерял ключи. Осень, дождь на землю льется. Осень, больше ничего не остается. Осень, непременно нам улыбнется. Осень, осень, тебе улыбнется. Осень, дождь на землю льется. Осень, больше ничего не остается. Осень, непременно нам улыбнется. Осень, осень, тебе улыбнется. Кто куда, а мы перемещаемся в офис на улице плюс 8, а там всегда жара. Бутылка дяди Жени для начала. Да ладно, хватит, сходим еще, если будет мало. А, много нового, много старого. Кто-то играет по-крупному, начиная с малого. Осень здесь ни при чем, это происходит всегда. Ну да, вспомни свое детство, свои времена. Загнать домой у родни получалось не всегда. А сейчас планшеты, компы и другая хуйня. Осень на улице, вот он наш дом, наша земля. Давай на день забросим все, а потом навсегда. Алло, ну че, во сколько выдвигаемся на пати? Часиков 6, окей, времени собраться хватит. Че-то тихо, как-то нет никакой движухи. Да похуй, пойдем пройдемся, гульнем налегке. Осень, дождь на землю льется. Осень, больше ничего не остается. Осень, непременно нам улыбнется. Осень, осень, тебе улыбнется. Осень, дождь на землю льется. Осень, больше ничего не остается. Осень, непременно нам улыбнется. Осень, осень, тебе улыбнется. Осень, дождь на землю льется. Осень, больше ничего не остается.